Ботинки. После службы я позвал мальчишек, приучившихся ходить в церковь, наносить мне дров с поленницы в сени. Дети принесли по нескольку охапок и убежали достраивать снежную крепость. Один из них позабыл в сенях пакет. Я поднял его и заглянул внутрь. Ну, конечно же, мальчишка оставил свою сменную обувь. Я вытащил один ботинок за пятку и повертел в руках. Густо покрытый ваксой, но не протертый ни щеткой, ни суконкой. Конечно. Отца посчитай, что нет. Только отец может научить чистить ботинки суконкой, чтобы носки щегольские поблескивали на солнце. Башмак размером с мужскую ладонь тронул. Носок потерт, каблук слегка скошен на сторону. Я положил пакет на полку. Ничего. Как хватится, прибежит.